Глава вторая. Начинайте рано. Вы можете изменить себя и свое положение в мире, изменив то, что поступает к вам в голову извне. Сейчас, когда я пишу эти строки, я убежден, человек может зарабатывать 50 тысяч долларов в год и быть неудачником. А может зарабатывать 10 тысяч и при этом быть успешным. Я имею в виду нечто большее, чем просто уровень жизни. У людей разные способности. И один человек, имея больше способностей, чем у другого, может и зарабатывать больше. Но мы хотим учитывать вот что. Взял ли этот человек то, что у него было, и использовал ли полностью, на всю катушку? Успех определяется не сравнением своих достижений с чужими, он определяется сравнением ваших достижений с тем, чего вы способны достичь на основе имеющихся у вас талантов. В чем коренятся причины некоторых наших жизненных трудностей? Главная причина низкой самооценки – это негативный настрой, царящий в обществе. Шет Халмстеттер в книге «Что говорить, когда разговариваешь с собой» пишет, что средний ребенок к 18 годам уже успевает услышать «нет» и у тебя ничего не получится 148 тысяч раз. Конечно, если вам что-то повторят столько раз, вы поневоле в это поверите. Мы выросли в обществе, которое, по сути, негативно настроено. Сейчас я расскажу вам несколько историй, которые, как мне кажется, хорошо иллюстрируют это. Сколько раз вы слышали выражение «ужасные двухлетки»? Я хорошо помню один день, когда вернулся из деловой поездки. Нашей первой внучке как раз исполнилось 2 года. Когда я вошел, она увидела меня и закричала «Дедушка!» и помчалась прямо ко мне. Это было прелестное зрелище. Роскошные светлые кудри, которые сгодились бы на рекламу лучшего шампуня. Улыбка, за которую любая компания по производству зубной пасты продала бы душу. Обаяние, которому позавидовали бы все дети, выступающие по телевизору. И интеллект, который бы сбил с ног и Эйнштейна. Конечно, я все это говорю совершенно объективно, непредубежденно, как дед. Я взял на руки это прелестное создание, подбросил к потолку, поймал и сжал в объятиях. Она посмотрела прямо мне в глаза и произнесла: «Дедушка, я тебя люблю». Какие вообще могут быть ужасные двухлетки, прекрасные двухлетки, прелестные трехлетки, замечательные четырехлетки, потрясающие пятилетки, ошеломительные шестилетки, сенсационные семилетки и так далее. Угадайте, с какой самооценкой вырастет моя внучка, если мы руководствуемся этим принципом? Правильно, со здоровой. Потому что мы обеспечиваем ей позитивное подкрепление. Так в чем же проблема? Однажды мы обедали в кафе в Далласе, а перед нами в очереди стоял мужчина с маленькой девочкой, которая плакала. Женщина, похожая на добрую бабушку, наклонилась и спросила: «В чем дело, миленькая?» За девочку ответил ее отец: «Она просто вредничает. Она вредная, вот в чем дело». Однажды в Атланте ко мне в контору зашел мужчина с 3 маленькими дочками. Он стал представлять мне своих милых девочек. Вот это плохо кушает, вот это все время плачет, а вот это не слушается маму. Что же он делал? Он прямо там, при мне, настраивал дочерей на негативное поведение. Как будто открытым текстом просил их: «Осложняй мне жизнь». Ведь именно это они и слышали в его словах. Я часто говорю людям приятные вещи про их детей. Какой у вас вежливый сын? Какая сообразительная девица у вас растет? Или какой у вас покладистый ребенок? Или он у вас настоящий джентльмен? Или какое чудесное дитя? Однако многие родители на это отвечают: «Да, до сих пор мы легко отделывались, но ведь он или она скоро станет подростком». Что же они делают? Настраивают своих детей на будущее плохое поведение. Меня это просто поражает. Однажды я был в аэропорту города Нэшвилля, штат Теннесси. Я шел к зоне выхода на посадку и обогнал женщину с симпатичным мальчиком лет 4. Он волочил ноги, не поспевая за матерью. Вы же знаете, что еще ни одному ребенку со времен Адама и Евы не удавалось шагать с нужной скоростью. Когда я проходил мимо, мать обратилась к сыну: «Шевелись, тупица, мы опоздаем на самолет». Я цитирую дословно. «Однажды во Фресно, в штате Калифорния, я бегал трусцой в парке. Я пробежал мимо бабушки с внучкой. Это была девочка лет 5, очень милая. Она была не менее прелестна, чем моя собственная внучка. Если это сравнение вам ничего не говорит, то я уж и не знаю, как вам объяснить. Набегу. Я услышал слова бабушки: «За это тебя в тюрьму посадят». Девочку 4 или 5 лет в тюрьму? Какие ранящие, калечащие слова. Билл Гласс, спортсмен, член почетной символической сборной All-Pro, когда-то игравший за Кливлендских Браунс, посещает тюрьмы по всем Соединенным Штатам, проповедуя заключенным. Билл говорит, что 90% людей, сидящих в тюрьмах, и мужчин, и женщин, в детстве постоянно слышали от родителей: «По тебе тюрьма плачет, рано или поздно ты сядешь». Джим Сандберг, выдающийся кетчер, когда-то игравший за техасских рейнджеров, а потом за команду чемпиона мира Роялс из Канзас-Сити. Детство его прошло во Фресно, штат Калифорния. Он рассказывает, что отец постоянно говорил ему: «Когда ты вырастешь, то станешь отличным спортсменом и попадешь в высшую лигу». Однажды Джим вместе с Биллом Гласом навещал заключенных в тюрьме. Как-то в перерыве Джим признался Биллу: «Знаешь, я очень рад, что не разочаровал своего отца, когда вырос». Стоявший рядом заключенный услышал это и сказал: «Знаете что? А я тоже, когда вырос, не разочаровал своего отца. Он мне 100 раз говорил, что я попаду в тюрьму. И вот я здесь». Если бы эти отцы из Далласа и Атланты, мать из Нэшвилля или бабушка из Фресно, пришли ко мне и попросили: «Посоветуйте, пожалуйста, как убить самооценку моего ребенка, искоренить в нем радость жизни, энтузиазм, жажду творчества, способность любить и заботиться, разрушить его уверенность в себе, сделать так, чтобы он никогда не стал победителем», я бы ответил каждому из них: «Продолжайте, вы на верном пути».